Глава 12. Юлия. Вечером по возвращении домой я заваливаюсь в кровать, проигнорировав наличие в квартире достояния цивилизации в виде душевой кабины. К утру несколько раз умылась слезами. От макияжа и следа не осталось. Не помню, когда мне последний раз так плохо было. Вру, конечно, все я помню. От этого еще тяжелее на душе становится. Юля, ты совсем из ума выжила. Разве это повод для слез? Ты с ним даже не в отношениях была. Ругаю себя, на чем свет стоит. Безрезультативно. Жалость к себе разрушает, изнутри сжигая все зародыши здравого смысла. Я знаю один прекрасный способ с нею бороться. Не обязательно ехать в страны так называемого третьего мира, чтобы жуткие условия тебя отрезвили. Достаточно в хосписе поработать немного. Чужая боль притупляет твою собственную. Вокруг нас слишком много страданий. Облегчая жизнь других людей, ты освещаешь свою. В ней появляется смысл. Мне его не хватает катастрофически. Я не из тех людей, кто в автономном режиме чувствует себя самодостаточным. Я вообще себя чувствую. Клеточки отмирают с удвоенной скоростью. До знакомства с Димой существовать было проще. Теперь пробитый панцирь сквозит. Судя по всему, я не только Диму потеряла. Еще и зачатки разума. Зачем было соглашаться ехать праздновать день рождения коллеги в клуб? Мне 30. До сего дня я не посещала подобных заведений. Не стоило и начинать. Но соскакивать поздно. Какими словами себя отругать, чтобы полегчало? Все происходит не так. У меня всегда так, пора бы привыкнуть. Бездушный человек ровно что мертвый. Юленька, детка, улыбнись. Ко мне обращается одна из коллег, Тамара. Тебе там должно понравиться, куколка наша. Куколка с вечно недовольным лицом. Кирпич по нему плачет. Так в нашем детском доме говорили. Я с детства на стиле. В те далекие времена это модным не было еще. Вот уж не уверена. Тяну. Праздник девочкам портить желание нет. Но оно само из меня льется. Оно понятно, что... Дюдюка Барбидокская была злюкой и врединой. Я же плюсом зануда. Это врожденное. «Лев, давай огородами не пойдем. Страшно?» «Я». «Сейчас что-нибудь случится. Снова я». «Я тебе отвечаю, это твой не к добру. Опять я». Когда моего друга и товарища собаки искусали, он как резанный орал, что если бы я нудила потише, ничего бы не случилось. Прав был, басила я знатно на всю округу. Умение язык за зубами держать мне было долгое время неподвластно. «Юльчона, не будь такой категоричной», — смеется Тамара. Музыка классная в заведении, маргиналов нет, парни в большинстве 30+, руки без повода не распускают. Бар сказочный, все коктейли, а мам, для убедительности облизывается. Ага, и девочки исключительно феечки. Коллеги по причине моей опрометчивости узнали, что я ни разу не была в клубах. Решили справить. А я, душа неприкаянная, устала в четырех стенах маяться бездельем. Спирин модельку трахая тоже грустит? Наверняка. Плачет ей в затылок, уткнувшись при этом. Бедненький. Зачем-то действительно это представляю. Непроизвольно. Без слез, естественно. Мерзко становится до такой степени, что усилиями возвращаю желудок на его законное место, дабы в конец праздник не испортить девахи. Когда вы успели все испробовать? Скинув брови, прохожусь по девчонкам взглядом. Нас в такси четверо. Делаю вид, что мне есть дело. Девочки очень задорно смеются. С коллективом мне повезло. Всегда везло, не попадала в гадюшники. Если бы ты нас пореже бортовала, тоже бы попробовала разные. Все. Малышка, нельзя жить только работой, дорогая моя. Жизнь знаешь, какая разнообразная? А какая скоротечная? С ума сойти можно. Тома недавно с мужем развелась. Теперь у нее времени свободного много. Организует досуг и себе, и коллегам. Она всех нас старше. Меня всего лишь на несколько лет, а девочек побольше. Ведет себя, словно мамочка-наседка. Мне скоро 35. Туда-сюда и бабушкой Аня меня сделать может. А я еще и не пожила. Эмоционально всплескивает руками. В заведении оказывается слишком шумно. Слишком многолюдно. Лицо у меня слишком хмурое для подобного рода мест. Жизнь болючая. Стараюсь расслабиться и не выходит. Какого-то черта проходящие мимо столика лица мужского пола задевают меня. Преднамеренно трутся. Бесят. Юля, если бы он знал, что ты скальпелем пользуешься превосходно, отошел бы подальше. Комментирует действие остановившегося рядом с моим плечом парня Инна, коллега. Одним взглядом выпотрошила бедолагу. Она специально музыку гремящую перекрикивает, чтобы пациент услышал посыл. Действенно. Пару шагов в сторону он все-таки делает. В консерватории я сплю, а в клубе чесаться начала от невроза. Где моя золотая середина? На вечерах, посвященных творчеству Маяковского, предел мечтаний. К моменту, когда девочки заказ по второму кругу делают, я еще и половины коктейля выпить не успеваю. С алкоголем у меня не лады. Все, что может вызвать зависимость, меня пугает. Какой-то период в своей жизни я на транках сидела, повторять не хочу. От этого и сюда приперлась, чтобы не улететь в бездну. Лететь не больно, больно ударяться после падения. Девчонки взглядами лихо стреляют, кокетничают. Понятным образом притягивают к себе внимание. Как итог, за наш не слишком большой стол пересаживается несколько парней. Парней трое, нас четверо. Казалось бы, идеально. Меня трогать не надо, общайтесь себе в удовольствие. Но один из них, имя не важно, назову его Навещевый, то и дело ко мне обращается. Более того, наклоняется к моему лицу и что-то орет, думая, что я из-за музыки не расслышала. Куда там? Ты просто мне не интересен. Я бы и раньше предпочла не знакомиться, но после общения с Димой так и вовсе от других воротит. Хочу снова наблюдать за его уверенностью расслабленной. Спирину, что банку консервов открыть, что труп закопать в лесу, так, чтобы никто не нашел. А сразу после он, спокойно и глазом не моргнув, в суд на заседание поедет. А все почему? Для него нет безвыходных ситуаций. Оправданная самонадеянность. Ох, а как он трубы чистит, я промолчу. Будем считать, что его острый ум и твердый характер первостепенны. Юля, а чего ты такая стеснительная? Навязчивый, заметив, что я отвлеклась, впритык ко мне усаживается, закидывает руку мне на плечо. Ой, как зря. Внутри передергивает. Понравился тебе, поэтому засмущалась в моем присутствии. Утверждает. Руку убери. Прошу максимально спокойно. Судя по его округляющимся глазам, только в моей голове это как просьба звучит. На край отсела не от стеснения. Боюсь, что слюна, которая из твоего рта вылетает, когда ты его открываешь, на мое лицо попадет. Я брезгливая. Если бы ты мне понравился, я хотя бы раз тебе улыбнулась. Да, от его наглости меня понесло. И все бы ничего. Но именно в этот момент музыка в клубе перестала быть такой громкой. Даже оглядываться по сторонам не надо, чтобы понять. Меня услышал не только Навещевый. Он замер на месте, только глаза из стороны в сторону бегают, в попытке сориентироваться. Придушить меня или в шутку перевести? Так опешил, что его дезориентация читается безошибочно. «Юля, ёперный театр, ты не меняешься!» Слышу голос знакомый, затем смешок слышится. Не узнать голос невозможно. Слишком часто я его слышала. Искривленную ухмылку затылком ощущаю. Вечер перестает быть томным. Вот уж кого я не ожидала увидеть в столь злачном месте. Никита, Паша, Валера. Парни, с которыми мне частенько приходилось пересекаться, работая по контракту. Реакция у них потрясающая. Сходу уразумели, что происходит. Не присоединились они к нашей компании, добром бы дело не кончилось. Представляю парням девочек, девочкам парней. Намеренно Навязчивого его компашку игнорирую. Может, они и неплохие, но маятник внутри меня раскачался. Ник с укоризненной усмешкой на меня смотрит, затем сам представляется, поочередно здоровается с неприятной для меня компанией. Последние, чувствуя, что чаша весов не в их пользу склоняется, предбрачные бабуиноподобные танцы с бубнами начинают. Ярмарка тщеславия, честное слово. Бабло, бабы, бухло. Если мишуру все отбросить, примерно так выглядит пьедестал их приоритетов. Любая должна быть счастлива, если алфачи сраные на нее внимание обратили. Мужественность не количеством перетраханных баб измеряется. Терпение не моя благодетель. Бесят. Удержаться не вышло. А как? Один из друзей Навязчивого руки поднимает повыше, двуглавые мышцы плеча напрягая. Большой, но не сильный, как и большинство из таких. Пожимаю плечами, гримасу на лице строю, мол, у монет считай калека. Идеальный рост для бойца спецназа – 170-175 сантиметров. Вес – 70-75 килограмм. Естественно, есть и больше, но самыми выносливыми и эффективными считаются именно такие. Это вот, взглядом обвожу красоту протеиновую. Для девочек, которые книжек перечитали и фильмов пересмотрели. Выше, больше, сильнее. В жизни так не работает. Когда предстоит пересекать местность, это к километров 50 за сутки, с рюкзаком за плечами, который весит в половину тебя самого. Знаете, кто первым приходит и задачи, поставленные лучше других, выполняет? Не такие, как ты, здоровяки, без обид. Это только о твоих словах и о том, от кого стоит рожать, от кого нет. Природу не обманешь. Потомство должно быть здоровым. Ник и Валера уже ржут откровенно. Тома тоже, закрыв руками лицо. Паша сечет ситуацию, дабы я в бубен не получила ненароком. Кто ж знал, что в клубе можно встретить такую острячку, как я? Навряд ли у кого-то из элитной троицы сегодня уже встанет в стенах этого заведения. Я поняла, Леват, почему ты не ходишь никуда. С твоим языком это опасно. Заплетающимся от смеха языком выговаривает Инна. Молодые люди, она ваша должница. Вы ее только что спасли от расправы. Обращается к моим мальчикам с виду зайчиком. Инна права однозначно. Слили они конкуренцию, не напрягаясь. Дар убеждения у них в крови. Это не шутка. Паша – превосходный природный переговорщик. Научиться владеть этим виртуозно очень сложно. Каждая ситуация уникальна. Ориентироваться и просчитывать следующее действие словно приходится на ходу. Пообещать, убедить, найти выход. Книжная теория в помощь не будет. О, это точно нет, скорее наоборот. Ник мне в глаза смотрит. Взгляд серьезный, хотя один краешек губ приподнят. Ада, меня напрягает отсутствие у тебя инстинкта самосохранения. Так с незнакомыми нетрезвыми мужиками не стоит общаться. Ты, конечно, у нас умница. Вилкой бы этой. Взгляд его падает на столовой прибор, лежащий на столе. Сонную артерию ему вскрыла. Но, Юль, не надо так. В этот момент Никита предельно серьезен. Хотя по расслабленной позе это сходу не определить. Энергетикой продавливает свою точку зрения. Зато мы теперь поняли, о чем Лёва говорил. Валера включается. Это сколько лет прошло? 25 где-то? А гасишь ты мужиков все так же. Смехи заходятся. Когда я впервые приехала в Йемен, чисто случайно встретилась с Лёвой. Мальчик, с которым мы в детском доме вместе пробыли несколько лет. Был мальчиком. Спустя годы я мужика перед собой увидела в форме. Все с теми же глазами задорными. Поверить в то, что он стал военным, было непросто. Вот вы вместе морковь чуть ли не грязную жрете. Щелчок. Уже на Ближнем Востоке в больнице. Больницей это, правда, назвать было трудно. Однажды во время проведения одной из операций случился прилет. За секунду половину здания вынесло, включая одну из стен оперблока. Но либо так, деток, и не только оперировать можно, либо никак. Мои воспоминания о детском доме в сравнении с жизнью там – манна небесная. В Йемене на тот момент не думаю, что сейчас что-то изменилось. Свела и буйствовала гуманитарная катастрофа. Голод, убийство, холера и дичайшая бедность. Умом тронуться можно от вида истощенных детей. Оу, снова воспоминания унесли. Встретились мы отнюдь не из-за разрушенной подчистую инфраструктуры здравоохранения. Лёве, как и другим членам группы, поручили задачу – вывести из страны дипломатов и членов их семей. Колонну обстреляли, один из бойцов ранение осколочное получил, доставили к нам. Там мы познакомились и с Валерой, и с Ником, и с Пашей. Лев познакомил. «Не понимаю, о чем ты?» – возвожу глаза к потолку, поджав губы. «Юль, он до сих пор ест чинно и благородно», – начинает давить на совесть Валерий. «Ты представь, мы на учениях, приближенных к боевым, а он как придурок, сидит и по 50 раз пережевывает, с плотно зажатыми губами. Так можно и помирить с голодухи. Я-то все не сожру, а эти?» – на парней большим пальцем указывает. «Ждать не станут. Вот и подумай над своим поведением». Мне было лет 5, Лёва на год полтора старше. Его тогда только перевели к нам. И он меня почему-то жестко дразнил. Так было принято, все-все кто лбут. Ну так вот, в один из дней нам дали на обед котлеты. С ума сойти, мясо! Когда Лёва сел напротив и стал есть, я заявила. Есть рядом с ним невозможно. Так громко чавкает, что весь аппетит пропал. Встала и вышла из-за стола, так и не доев котлетку. Бог в лице голода покарал меня сразу. Я потом недели две еще плакала, вкус котлеты вспоминая. Сказочная дурында. Зачем-то Лёва рассказал парням эту историю. При любой возможности Валера ее вспоминает. Как-то раз он прислал поздравления на Новый год и пожелал, чтобы в моем окружении были только нечавкающие люди. Спасибо, очень приятно. «Ты задолбал», — вздыхаю. Но ему уже все равно. Дальше несет историю несчастного льва в массы. Коллегам моим ее передавая в виде слегка искаженным, обогащая эпитетами, а-ля «мерзко у тебя слюни летят». Так сказать, глаза на исчадие ада приоткрывает. Пример того, как сплетни рождаются. «Юлька, нам тебя не хватает. Я, честно говоря, в шоке. Ты в поликлинике? С твоими руками? Как так вышло?» Спрашивает Ник, когда к дому меня провожает. Вызвался со мной поехать, чтобы проконтролировать. Никто не знает. Родители только о причине догадываются. Пожимаю плечами, дескать, так вышло. «Николай Викторович с нами собирается, рассказывал тебе?» Продолжает Никита, поняв, что я тот еще собеседник. «Через месяц примерно». Вот теперь уже я загораюсь. Именно то, что мне сейчас нужно. Чем хуже, тем лучше.